Лучники со стены уже подбежали к общей свалке, готовые помочь товарищам. И никто из татар не заметил, как по лестнице на стену длинной нескончаемой цепочкой устремились со щитами и саблями боярские дети. Молниеносный удар в беззащитные спины, и схватка завершилась короткой кровавой резней. Над головами опять дважды ухнули пушки осадной башни, отгоняя тех, кто высунулся на улицу. «В башню!» — указал Зверев на открытую дверь, из которой недавно выскакивали татары. Три десятка русских витязей вломились в сумеречное помещение с множеством узких бойниц в полу, чтобы бить по тем, кто прорвется в межворотное пространство. Две лестницы вели наверх, и боярские дети устремились туда. Андрей подошел к окнам, смотрящим внутрь города, тут же развернулся, выскочил обратно на стену, подобрал османский лук, два колчана со стрелами, вернулся, парой выстрелов пригвоздил наемника, крадущегося вдоль забора, потом забросал стрелами два десятка нагайцев, бежавших по другой улице. Свалил двоих, остальных отогнал. Попытался достать Мурзу в мисюрке и цветастом шелковом халате, но промахнулся. Зато спугнул. Снизу доносился звон железа. У ворот кипела схватка. Самым главным сейчас было не допустить подхода помощи к привратной страже. Это понимал и Зверев, не жалевший стрел для всего, что движется, и наряд осадной башни. Османские наемники, похоже, начали осознавать, что положение стало серьезным. Они вывалили мебель и сундуки поперек улиц в сотни сажений в глубине города на относительно безопасном удалении от пищальной картечи. Дальнобойные чугунные ядра столь же страшного ущерба людям не приносили. «Скорее!» — закричал Андрей, шаря в колчане, но там уже было пусто. «Проклятие!» Но он схватился за бердыш, побежал вниз на помощь своим. Но боярские дети управились и без него. Ворота уже отворялись, внутренние, потом наружные, и в Казань наконец-то хлынули потоки кованой рати. Конница промчалась по улицам, ударилась в непроходимые для скакунов баррикады, напоролась на пики, на выпущенные в упор стрелы, на сабли и топоры, и откатилась назад, оставив в пыли сотни лошадей и десятки человеческих тел. Стрелы сыпались со всех сторон, из окон, с крыш, из-за дворовых тынов, и обезвредить сразу всех лучников одинокая осадная башня никак не могла. «К засаде беги!» — схватил за плечо одного из стрельцов Андрей, уже вернувшийся в терем над воротами. «Скажи, пусть сюда идут с пищалями, потом в пол беги. Все, кто свободен, сюда. А ты, — кивнул он второму, — пройди по стене и принеси мне все колчаны и стрелы, какие найдешь». На некоторое время установилось шаткое перемирие. Русские уводили лошадей, только мешающих в тесных улочках, подтягивали силы. Нагайцы, раскатывая на бревна ближайшие дома, ставили позади заграждений срубы и тут же засыпали их землей, копая ее прямо с улицы. Одновременно получалось и укрепление, и ров перед ним. С каждой минутой позиция наемников становилась все прочнее, и боярские дети, заторопившись, кинулись в атаку. Зверев тихо выругался. Передовые отряды почему-то никто не попытался задержать. Не бежали же османские наемники в самом деле. Слишком доблестно пока себя вели. Служилые люди добрались до баррикад. После короткой ожесточенной схватки зачистили их от врага. Но перед рвом и новой стеной вынуждены были остановиться. Вот тут-то, со дворов, из дверей домов, оставшихся позади, высыпали нагайцы. Отборные бойцы с окованными железом щитами, в стеганых, а иные в обшитых металлическими бляхами халатах, в плоских железных мисюрках с длинной, закрывающей плечи барамицей. Атакой с фланга наемники легко разрезали рыхлый строй, торопящихся вперед русских. Часть их тут же сомкнулась в четырехрядный строй щитов, перекрывая улицы, остальные ударили боярским детям в спины. Первые, самые храбрые и доблестные витязи, оказались в окружении и подверглись беспощадному истреблению. «Проклятие!» Князь Акульский схватился за лук, стал пускать стрелы в татарские спины, попадая в цель минимум в каждом третьем случае. Но все равно ущерб от одинокого лучника оказался слишком мал, чтобы защитники обратили на него внимание. Осадная башня дала несколько выстрелов, но для легкой картечи расстояние было чересчур большим. Ядра же, попавшие в ногайский строй, пробили всего две бреши, снеся по три стоявших рядом человека. Щиты тут же сомкнулись, и воспользоваться случаем не смог никто из оказавшихся за воротами бояр. Самым лучшим выходом из ситуации было бы выстроить напротив наемников такой же строй стрельцов в три ряда и дать три раздельных залпа, но к тому времени, когда подтянулись стрелецкие сотни, ногайцы и сами скрылись в тянущихся вдоль улицы домах. Над баррикадами, усыпанными сотнями тел, сгустилась мертвая тишина. До ворот доносилось лишь старательное пыхтение осажденных, таскающих бревна к новым укреплениям и копающим землю. «Этак-ка не до завтра новую крепость у нас на пути построят», — сплюнул Зверев. Он спустился вниз и прошелся перед строем, пошедших в Казань стрельцов. «Слушайте меня внимательно, мужики. В домах, что перед вами, сидят татары. Сунемся по улице, забьют, как поросят. Будут бить сбоку, сверху, спереди. Посему наступать придется через дома. Сами же целее останемся. Делаем так. Бревна, что татары для ремонта стены приготовили, связываем по два, приставляем к окну. Первый, кто бежит, делает выстрел жребием в окно, снося всех, кто может быть на дороге, прыгать с бердышом вперед и быстро разворачиваться, чтобы встретить тех, кто по сторонам у окна мог прятаться. Следом влетают остальные. И гвоздим османскую нечисть с двух сторон. Все ясно. Я знамо первый. Остальные делай, как я. Все, мужики, вяжем бревна, запаливаем фитили, засыпаем порох на полки. Через полчаса атакуем. Крайний дом, самый ближний к крепостной стене, словно сам приглашал к нападению. Его тын давно разобрали защитники для ремонта, для сбрасывания бревен на врага, либо еще для каких-то целей. Остался только длинный узкий ров с осыпавшимися краями. Дальше виднелся утоптанный дворик с растущей вдоль бывшего частокола виноградной лозой. И, наконец, само здание из толстых бревен в три этажа с ровной крышей. То ли ее вообще никогда не было, то ли пушкари с осадной башни снесли картечными залпами. «Готовы?» Зверь взял от стены чью-то пищаль, проверил замок, порох на полке, запалил фитиль от стоящей рядом лампы. «Тогда вперед!» Шестеро стрельцов подхватили смотанный ремнями штурмовой мостик из двух бревен, рванули вперед, кинули его передним концом на подоконник нижнего окна угловой комнаты. Андрей тут же побежал наверх, с середины пути нажал на спуск, выпуская в темный проем сноп из десятка пуль. Откинул огнестрел, дернул из-за спины бердыш, рыбкой нырнул внутрь, кувыркнулся через плечо и тут же выпрямился, поворачиваясь к окну.